Венец эволюции держал в руках остывшую, но все еще мягкую булочку со сладкой начинкой. Большим пальцем он промял зарумяненный слой, и сейчас оценивал заинтересованным взглядом это вкусное изделие. Нет, его интересовала не сама еда. Он примирялся к тому, как применить свою новую способность. Та основывалась на известном ему теоретическом эксперименте с так называемым котом Шрёдингера. В квантовом мире состояние предмета находится в неопределенности вплоть до того момента, пока не появится наблюдатель. Именно тогда подвешенный объект принимает одно единственное состояние. Например, если повредить в полностью изолированной от внешнего мира коробке, в которой находится условный кот, сосуд с летучим ядом, то животное должно умереть. Но до того момента, пока не появится наблюдатель, существо будет живо и мертво одновременно. Наблюдатель не должен даже обязательно видеть усатого, и достаточно услышать. В тот момент, когда появится посторонний, кот будет мертв. Однако это возможно лишь в том случае, если существует равный шанс того, что колба будет и не будет разбита. Лишь тогда все должно получиться. Его новая способность основывалась на взаимодействии абсолютно нового типа клеток с этими очень странными принципами квантового мира. Он толком не понял, как они работают, но примерную суть уловил. Эти клетки обеспечивают, сжигая едва ли не мгновенно огромные запасы биомассы, подвешивание чего-либо в неопределенном состоянии. Эта часть нового навыка игнорирует любые препятствия и причинно-следственные связи, а потому назначенная цель становится отрезана от реального мира, но при этом та все еще способна взаимодействовать с ним. После этого человек-вирус становится единственным наблюдателем, который определяет судьбу цели не просто фактом своего присутствия, а принятым лично решением. При этом игнорируется еще и необходимость в существовании каких-либо обстоятельств, что обеспечит такое неопределенное состояние объекта. Именно абсурдность и странность квантового мира обеспечила существование такой ненормальной силы. Идеальный симбиоз поднял другую руку перед собой. Целью он выбрал воздух. Уже спустя секунду того не стало, и он обратился крошкой точно такой же булочки, что лежала у него в другой руке. Таким образом он способен создавать еще и варианты, к одному из которых придет в конечном итоге цель. Например, сейчас таковым вариантом иного состояния для воздуха стало становление крошкой выпечки. Ему даже не надо было знать о ней в подробностях, чтобы воспроизвести. Хватало желания, и даже на такую мелочь он потратил 1 грамм от своей массы. Получается, я теперь и сам своеобразный джинн. Самодовольно ухмыльнувшись, подумал мальчишка. Хе-хе. Он опустил взгляд на прочие пожертвования, что местные принесли ему в его новый дом. Безделушки и вполне полезные вещи лежали сразу на нескольких алтарях, а для еды был выделен один особо большой. Эта сцена направила мысли Ханаровского в другое русло. Лидер культа вечного рая, Даума, ты будешь следующим. 97. В крепости бесконечности царила мертвая тишина. Здесь не было ни ветра, ни говоривших. Лишь удивительно тихие нелюди находились в этом абсурдном и странном измерении. Сливово-алые глаза прожигали своим ужасающим вниманием улыбающегося мужчину лет 20 на вид. Кибуцу Дзимудзан разглядывал своего слугу, Дауму. Названный не проявлял какого-либо беспокойства, прикрыв зеницей и умиротворенно улыбаясь. Король демонов напрочь игнорировал других высших лун, что находились рядом, и прямо сейчас его интересовал лишь второй по рангу член бесовской дюжины. Наконец, старейший и сильнейший они, их прародитель, заговорил. Даума. В его тоне преобладало какое-то потаенное неверие, удивление. Та новость в твоей голове, с которой ты явился сюда. Я ведь все правильно понял, скажи мне, Даума. Тысячелетний монстр пугающе распахнул свои очи. Его острые кошачьи зрачки затряслись в диком возбуждении из-за их хозяина, что прямо сейчас испытывал бурю эмоций. Его охватывало предвкушение, сомнение и экстаз от возможного исполнения давнего и самого большого желания. «Вы правы, господин!» Кивнув, лидер культа Вечного Рая открыл свои прекрасные бриллиантовые глаза. «Я смог получить информацию о голубой паучьей лилии». Несколько секунд король молчал, и все в нем, создавалось впечатление, застыло, пока он не заговорил, шевеля одними только губами. «Великолепно! Великолепно! Великолепно!» Он повторил одно и то же слово несколько раз, и острые черные иглы в его алых очах стали напоминать темные же ягоды, настолько расширились. Это выглядело так мерзко и неестественно, что обычный человек точно бы испугался и отшатнулся. Однако тут не было людей, и почти каждый здесь имел какие-либо внешние уродства. «Где они, Даума?» Где эти цветы? Новый последователь моего культа рассказал, что видел цветы, напоминающие обычную паучью лилию, но синего цвета, на чьей-то могиле. Не заставляя меня повторяться, на мертвенно-бледной шее демона проступила большая вена, когда он говорил обманчиво спокойным голосом. Кокушиба и Аказа тоже внимательно наблюдали за своим товарищем. Если второй был невероятно поражен этой новостью, открыто демонстрируя свои эмоции, то первый не показывал их совсем. В этом холодном любопытстве первой высшей луны не было места для какой-либо благодарности. «Прошу прощения, господин», покорно склонив голову, с добродушными интонациями повинился демон. К моему сожалению, бедняга так и не смог поведать мне о том, где он тогда был. Некое неземное пламя не оставило от него и пепла, когда он попытался ответить на мои вопросы. Оно даже успело немного опалить меня, прежде чем исчезло. Кибуцудзи застыл изваянием самому себе, когда осознал произнесенное. «Хочешь сказать, что сами боги не дают ему достичь желаемого?» — хрипло спросил шестиглазый они. Никто не удивился столь фамильярному, пусть даже и со слышимым в нем уважением, обращению Кокушиба к своему королю. Всем присутствующим здесь давно известно, что он является скорее младшим деловым партнером короля, нежели его прямым и беспрекословным слугой. Первый ранг дьявольских лун выглядел невероятно яростным и зверским, при этом сохраняя внешнее благородство. Он не кричал, не менял своего тона, и все же находящийся рядом Аказа напрягся из-за жестокой ауры, что исходило от мечника. «Получается, так и есть, Кокушиба Дона», — умиротворяюще ответил третий по силе они. «Я не мог и подумать, что боги существуют в действительности. Но раз настоящий Йокай разит моих товарищей, а неведомая сила не дает исполнить мне желание господина, то остается только признать их присутствие. Бог или Будда?» В голосе Мудзана показалась сталь. «Я тоже не верил в них, но раз они существуют, то нам остается лишь уничтожить все препятствия на пути». В алых очах показались лютая злоба и жестокость, но их обрамлял холодный расчет. Впервые за долгое время это чудовище не сорвалось в гневе. Оно нашло путь, пройдя который, сможет получить желаемое, так что сейчас определенно нельзя допускать ошибок. Никого здесь не волновала причина, по которой существо, помешавшее правителю демонов достичь своей мечты, не навредило им прямо. Не стало, значит, не способно, и неважно, почему. Даума, ты же разузнал примерный маршрут передвижения этого человека? Разумеется, Мудзан сама. Со счастливыми нотками воскликнул людоед, расправляя широкие плечи. Сам он ничего рассказать не успел, однако мои верные последователи воспользовались накопленными связями и смогли узнать, что в последнее время он часто посещал Ласаку и Цуругу. Сам же он жил в Киото. Я полагаю, что речь идет о сельской местности, так как эти города освоены демонами полностью. На виске Аказы вздулась толстая жилка, и его глаза сузились, когда он глядел на сребровласого мужчину рядом с собой. Он презирал его всем своим существом, за ложь и за язык без костей, за то, что он превосходит его по силе даже после всех нескончаемых тренировок и последнего усиления. Его настоящий успех выводил Аказу из себя. Кибуцудзи довольно улыбнулся второй высшей луне, и тот театрально ахнул. Все-таки прародитель недолюбливал его и почти никогда ранее не демонстрировал удовлетворения от действий, достижения и заслуг своего подчиненного. «Молодец, Даума!» В холодном ранее гласе слышались похвала и довольство. «Ты в действительности заслужил награду. Я так рад, господин!» — воскликнул он. «Я дам тебе мою кровь позже, а сейчас слушай внимательно. Ты направишь все силы своего культа на поиск лилии. Также ты лично займешься поисками. Твоя скорость тебе в этом станет отличным подспорьем». Мудзан давал четкие и ясные команды. «А вы, Кокушиба и Аказа, будете каждый день сражаться друг с другом до тех пор, пока Даума не найдет цветок». Высшие луны молча склонили головы. Никто из них не демонстрировал никакого волнения по поводу того, что совсем недавно сгинуло еще два их товарища, Гютаразбеки. По этому поводу даже не было проведено собрание, и король, очевидно, сделал какие-то свои выводы по этому вопросу. Никто из находящихся здесь, кроме старейшего Ани, не проявлял к слабакам настоящих симпатий. Накими обратился к названной женщине Кибуцудзи. «Собрание высших лун окончено. Отзывай только Дауму». 98. Девочка 11 или 12 лет от роду пробиралась сквозь узенькие улочки, пытаясь делать вид, что не спешит. Ее ноги переставлялись едва ли не с предельным усилием, то и дело норовя ускориться, перейти на бег. Их хозяйка нервничала, кусала губы и часто оглядывалась по сторонам. В общем, девчонка выглядела подозрительнее некуда. В своих мозолистых ладошках она держала по 5 увесистых серебряных монет в каждой. Она считала, что это был первый и, возможно, последний раз, когда она не то что держит такие деньги в руках, но даже видит их. До этого момента ребенок не знал, как выглядят монеты номиналом в 100 йен. У ее хозяйки таких не водилось. В конце концов, жизнь любого бедняка из этих трущоб могла стоить меньше сотни йен, а у нее целая 1000. Если кто-нибудь увидит их, меня убьют, думала она. Детям здесь живется трудно. Тут процветают нищета, голод, разруха, упадок морали среди населения и куча разных заболеваний. Сама она тоже переболела какой-то хворью в детстве, и ей повезло, что смогла выкарабкаться. В ее возрасте у нее уже имеются проблемы со ступнями ног. Часть большого пальца на правой нижней конечности подозрительно почернела. Девочка не знала своего имени, как и родителей, и каждый знакомый обращался к ней по-разному. Потому она сама, когда узнала слово, обозначающее то, что находилось над ее головой, дала себе имя. Сора, в честь неба. Ей хотелось быть такой же красивой, как эти небеса, что возвышаются над смертными, чтобы не знать больше голода, холода и бедной жизни, чтобы иметь удобную постель и возможность помыться, возможно, даже выйти за уважаемого и доброго юношу. Каждый человек из трущоб квартала Красных Фонарей хотел подобного, желал для себя счастья. Кто-то имел какие-то внешние качества, которые могли позволить выбраться им из этой бездны, кто-то был достаточно умен, чтобы проложить себе путь наверх по чужим головам. Конечно же, существовали тут и те, кто смирился с такой жизнью. Такие люди либо старались выжить, не имея представления о том, что делать дальше, либо без конца жалели сами себя и просто тонули в этом мерзком болоте нищих и маленьких людей. Сора хотела жить. Сора очень хочет жить и сейчас. Она не обладает выдающимися внешностью или умом, ее слова не разят человеческие сердца, и каждый второй отсюда может делать все то же, что и она. По существу, в ней не было ничего особенного. Самая обычная девочка, которая хочет столько, сколько не может себе позволить, тут таких не сосчитать. Девчонка направлялась к тому месту, в котором обитает. Ее хозяйка держала 2 маленьких здания, в одном из которых проживала сама, а в другом – 5 ее работниц. Там же они, в основном, клиентов и принимали. Дородная женщина питалась очень хорошо для окраин Йосивара и даже могла позволить себе раз в неделю хорошенько ополоснуться. Не давая она человеку покрупнее фиксированную сумму за защиту борделя, и ее скудные богатства быстро присвоили бы многочисленные завистники. Сора планировала спрятать серебро в своем рваном футоне и только потом думать, что делать с ним, однако, по-видимому, ее ближайшей мечте – донести деньги до укромного места – сбыться было не суждено. В очередной раз оглянувшись, она увидела, как к ней бегут 2 жилистых подростка. Таких местные малолетние бедняжки боялись особо сильно. Подкармливали тут только тех, кто приносил пользу, воровал, отбирал и грабил. Так как людей при деньгах обчищать опасно, можно потерять руку или даже лишиться жизни, такие умельцы предпочитали работать с другим, более жалким, контингентом, с теми, кто не мог им ответить. Распахнув в ужасе глаза, девочка издала вскрик, а затем резко ускорилась, переходя на бег. Она понадеялась сбежать, но это было изначально недальновидным решением, так как местные жители предпочитают редко покидать свои жилища в целях безопасности. В трущобах на улицах постоянно небольшое количество людей, затеряться здесь просто невозможно. К тому же, ее ноги весьма коротки, и сама она не доедает. При таких обстоятельствах невозможно убежать от 2 сытых и здоровых подростков. Закономерно, что ее поймают. «Стой ты, мелкая дрянь!» – выкрикнул один из пацанов. «Лучше по-хорошему отдай украденное, воровка, а иначе руки и ноги переломаем». Это их стандартная стратегия на все категории клиентов – обвинить тех в том, чего они не делали, тем самым обелив самих себя. Это делалось с целью дать себе полный карт-бланш на подобные действия. В конце концов, беспредельщиков не любят даже тут, а если у честного человека есть хотя бы формальная причина, то кто станет заступаться за очередную соплячку? «Я работаю на Мамаку-сан», не оборачиваясь, ответила она. «Не трогайте меня, а твоей Мамаке-сан разрешили защищать воровок». Дальше Сора отвечать или как-то оправдываться не стала, сразу поняв, что это будет бесполезно. Неужели кто-то из них разглядел то, что она получила? Через несколько метров девочка неожиданно для себя споткнулась. Один из негодяев весело гыкнул, и их жертва, недолго думая, завизжала. «А-а!» Ее крик, создавалось впечатление, прокатился по всем трущобам. Девчонка делала это в надежде на то, что двух мерзавцев это отпугнет, но прежде всего из-за страха, что заставлял ее жмурить глаза. Глупо. Двое мальчуганов вздрогнули из-за испуга, точно не ожидая такого, но сориентировались крайне быстро. Один из них, самый большой, выскочил вперед и замахнулся ногой, который собирался укротить крикливую воровку. Когда неминуемо приближающийся удар почти достиг девичьего носа, то Сора ощутила в области своего плеча какое-то резкое опустение, за которым последовал резкий свист и хлопок, будто императорский указчик решил наказать нерадивых крестьян плетью. За последним громким звуком последовала звенящая тишина. Ребенок резко распахнул свои глаза, прекратив кричать из-за неожиданного ощущения. Дитя, увидев устрашающую сцену, побледнело за считанные секунды. Два тела, избавленных от валяющихся поодаль голов, с изуродованными чудовищной силой шеями лежали рядом с ней. Она в ужасе смотрела на то, как пальцы на руках и ногах одного из карманников подрагивают в последней агонии. Труп другого был полностью неподвижен. Словно онемев, Сора повернула голову, обращая свой взгляд на маячащий в периферийном зрении силуэт. Будто королевская кобра, выходя из ее плеча, извивалось немаленькое щупальце. Плоть его блестела на солнце из-за странной жидкости, что оно выделяло, и само нечто пульсировало темно-багровым цветом. А из ее рта вышел только невнятный стон, полное недоумение. Несколько мгновений девочка разглядывала это невиданное чудище дрожащими очами, прежде чем те закатились, и она упала навзничь, потеряв сознание. 99. Стоя на красивой каменной лестнице, ведущей далеко вверх, прямо к вершине небольшого холма, Никита хмурился. Он осматривал край одного из зданий, который можно было заметить даже отсюда, с середины всего подъема. На вершине Ханаровского ожидал бы целый комплекс великолепных построек, демонстрирующих монументальную и величественную архитектуру влиятельного культа Вечного Рая. Сюда за советом или для молитвы отправляются люди со всей Японии, в том числе и высокородные аристократы. Поговаривают, что на дитя, подаренное смертным самим небесным царством, десятки лет назад приезжал посмотреть лично император. Никто из этих обывателей и не подозревал о том, кто может обитать в подобном святом месте. Здесь уже более сотни лет живет вторая высшая луна, Даума. Отпетый монстр и безумное чудовище, так бы его охарактеризовал венец эволюции. Последний не стал подниматься выше как раз из-за того, что опасался сверхъестественной сенсорики демонов. Идеальный симбиоз пришел сюда днем, без всякого стеснения воспользовавшись главной слабостью всех монструозных душегубов. Будущая жертва не сможет сбежать и будет скована в своих действиях. Помимо самого Даумы, что удивляло, здесь обосновались еще пятеро демонов. Юноша легко мог ощутить дурной смрад, что обыкновенно источали они. Тот мог разниться в своей густоте и мощности в зависимости от силы самой нечисти, но суть оставалась всегда одна и та же. Чем сильнее демон, тем больше он напоминает своим запахом кибуцу Дзимудзана, короля этих людоедов. Хах, нелюдь усмехнулся, когда подумал о пятерке прочих тварей внутри комплекса. Прародитель всех пожирателей людской плоти не позволял своим детям сбиваться в стаи и группы, панически опасаясь восстания в любой форме. Этот страх столь абсурдно велик, что первого они не успокаивает ни его колоссальная, относительно других, сила, ни полный контроль над собственными созданиями. Он сделал исключение лишь для одной из низших лун, Руи, позволив тому создать свой собственный демонический клан. Впрочем, эти слабаки из культа Даумы вряд ли могли зваться кланом. Они были ничтожны даже на фоне Кацу, первого демона, которого поглотил в этом мире нелюдь. Вероятно, даже Мудзан не способен посчитать что-то такое угрозой для себя. К тому же они являлись самыми доверенными, по понятным причинам, помощниками лидера культа, и последний сам просил о возможности их создания у своего короля. Парень прикрыл глаза, пробуя локализовать источник самого резкого здесь нечистивого запаха. Он не обращал внимания на поднимающихся по лестнице прихожан, некоторые из которых косились на него. Для них он казался крайне странным типом. Стоит тут неподвижно, прикрыв глаза. Правда, подходить и что-то вменять весьма жилистому и высокому подростку никто не рисковал. Да и желания такого у поднимающихся не было, им бы до входа добраться. Нелюдю следовало разобраться со своей целью одним махом, если он не хочет, чтобы кто-то здесь пострадал из-за стремления второй высшей луны найти своего обидчика, потому он был особенно осторожен и внимателен. Отталкиваясь от шагов бесчисленного множества людей, Никита составлял у себя в голове предельно точную карту с живыми объектами, которые передвигались в прямом эфире. Эхолокация, особенно настолько продвинутая, как у него, совершенно точно бесценна. Наконец, Ханаровский нашел того, кто ему требовался. Он знал его точное местоположение в пространстве и, фактически, каждой его серебристой волосинки в нем. Крепкая и мускулистая фигура в дорогих одеяниях вырисовывалась в мыслях предельно четко и ясно. Теперь, сосредоточившись на нем, он мог слышать, как по жилам этого монстра течет нечеловеческая кровь. Мгновенное уничтожение, без промедлений после подвешивания, подумал венец эволюции. Жаль, что не выйдет поглотить его, но других вариантов без жертв не найти. Сразу после этого следует стереть головы и все конечности слабаков, чтобы те не начали творить глупости после кончины своего начальника. Те настолько ничтожны, что после подобных мер не смогут регенерировать и станут практически безобидными, если к ним не подходить. А дальше он ворвется внутрь и поглотит каждого из пятерки помощников, имея возможность не опасаться за чужие жизни. Слегка улыбнувшись, юноша без промедлений подвесил свою цель в неопределенном состоянии, а потом, не дав опомниться от воспринятой на уровне шестого чувства угрозы, тут же стер демона, и через миг оторопело широко распахнул зенки. Мгновенно начавший уменьшаться прямо на глазах мальчишка напугал этой сценой окружающих. Поднимающиеся и опускающиеся прихожане ошеломленно наблюдали за этим. Парень ощутил, как его несостоявшаяся жертва обратилась роем снежинок. На мгновение такое количество новых объектов вызвало у него запутанность, но, в следующий же момент придя в себя, он поочередно проделал необходимое с прочими они. Быстро взбежав вверх по лестнице, уже какой-то мальчик лет 12 без всякой оглядки расталкивал всех, кто попадется на его пути. «Гаденыш, ты что творишь?» — крикнули ему вслед. Люди ругались, негодовали, а некоторые наблюдательные пугались. Малыш отталкивал этих бедолаг так, будто они были игрушечными и не имели какого-либо веса в принципе. В поднимающемся вместе с его действиями хаосом, нелюдь минул здешний холл со своей регистратурой, куда заносились деньги за возможность встретить божественное дитя и прочие услуги, предлагаемые культом. Он пробивал своим телом сёдзи, даже не тратя ни секунды своего времени на их открытие. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Он поглотил абсолютно всех людоедов, что были здесь. Паникующие и кричащие слуги никак не могли остановить его, и прихожане могли лишь орать ему вслед или испуганно убегать от него, пока он, не обращая ни на что внимания, чуть ли не летел по ступеням вниз, уже восстановив свои внушительные габариты. Вот же, раздосадованно пнув подвернувшийся под ногу камень, что тут же мелким крошевом устремился в сторону из-за этого, вскрикнул Никита. Он так и не ликвидировал вторую высшую луну. И ведь та копия была на него так похожа, даже кровоток имитировала. Это магия крови этого ублюдка, подумал Ханаровский. Не знаю в точности, как она у него работает, но он уже вполне может знать обо мне. Чудовище не было на месте, и оно, по-видимому, заместило себя собственным клоном. Будь это предосторожностью на тот случай, если у меня есть способ, как эти твари могли бы подозревать, обнаружить каждого из них, подобно Даки, то я бы все равно ощутил его, прячущегося неподалеку. Не будет же он из-за меня оставлять свой культ, значит, у него появились какие-то дела во внешнем мире. Размышлял он о ситуации. Венец эволюции сейчас, находясь в лесу неподалеку от святого комплекса, думал, что со всем этим делать. Он точно не мог дать этой твари времени на подготовку к встрече с ним, а то и вовсе побег, однако ему не было известно, когда вернется дома. Лидер культа Вечного Рая не стал информировать своих подчиненных чудовищ. «Черт, неужели мне придется ждать здесь?» – спросил сам у себя Никита. «Пускай будет месяц. Он, наверное, должен вернуться к этому сроку, если ничего не заподозрил». 100. Девчушка 14 лет от роду неуверенно мялась перед хмурой пожилой женщиной, которая недобро смотрела на первую. «Чего это ты на месте стоишь, Кёка?» Сквозь сжатые зубы прошипела старшая. «Наш достопочтенный гость хочет чай. Ты чего-то не понимаешь, бабушка?» Он, названная, посмурнела еще больше, услышав такое фамильярное обращение. «Он мне не нравится, с ним что-то Старушка резко вскинула перед лицом девочки свой кривой палец, и создалось впечатление, что дряблая кожа на ее лице заходила волнами. В мутных старческих глазенках забрезжились злость и негодование. «Молчи, дура!» Вскрикнув, полушепотом рявкнула она. «Это наверняка первый и последний раз, когда такой господин посещает наш рёкон. Имей совесть и уважение к предкам, отбрось свои предрассудки и немедленно неси нашему гостю напиток. Все тебе понятно?» Сжавшаяся девчонка неуверенно кивнула, чтобы затем деревянной походкой дойти до хорошего резного столика, на котором находилась фарфоровая, самая дорогая и ценная в этом постоялом дворе, чашка. Она лежала на таком же прекрасном блюдце. Ее старшая родственница рассказывала, что им этот набор подарил какой-то влюбленный в их предка по женской линии иностранец. Аккуратно взяв ее за ручку, Кёка подложила под теплое дно тарелочки свою ладонь. Она зашуганно вышла из помещения и пошла по коридору, провожаемая грозным взглядом своей суровой бабки. Ее путь лежал в определенную часть этого дома. Совсем недавно их гостиницу посетил знаменитый на всю страну восходящего солнца человек, лидер культа вечного рая, Даума. Он был известен своей добротой и щедростью даже к самым жалким и ничтожным людям. Поговаривают, что когда-то его предки, выглядевшие точь-в-точь так же, как и он сам, помогали беднякам с улиц, а некоторых так и вовсе принимали себе в слуги. Звучало невероятно, но работница и единственная наследница Рёкона, в котором поселился их крайне необычный постоялец, совсем не верила в добродушность этого индивида. Не по какой-то объективной причине, просто он казался ей чрезвычайно неприятным и подозрительным. Наконец, дойдя, юная девица увидела двух жилистых и рослых мужчин, что почти полностью перекрывали проход и охраняли одни конкретные сёдзи. Она совсем не хотела общаться с такими людьми, будучи изначально предвзятой к компаньонам лидера секты, но особого выбора у нее, разумеется, не было. Получать бамбуком по пяткам за непослушание не хотелось еще больше. «Я, не рискуя встречаться с ними глазами», — проблеяла девочка. «Я сам», — тон, не терпящий возражения, не дал ей договорить, когда его хозяин протянул грубую ладонь вперед, явно требуя передать ему чашку с чаем. Вздрогнув в очередной раз, Кёка почувствовала, что внутри нее будто разжалась доселе неумолимо сжимающаяся пружина нервов. Ее охватило облегчение, когда она поняла, что ей не нужно будет общаться с этим мертвенно-бледным человеком. Когда она уже разгибала локти, чтобы положить фарфоровую посуду в чужие руки, из помещения позади охранников раздался весьма дружелюбный и приторный голос. «Пускай она войдет», в нем читалось веселье. «Вы же знаете, как я люблю общаться с новыми людьми, друзья мои». Работница постоялого двора застыла истуканом. Неподвижными испуганными глазами она смотрела на то, как двоица переглядывается, пожимает плечами, а затем без лишних слов освобождает для нее проход. Сглотнув слюну, она двинулась вперед, когда один из мужчин открыл для нее бумажную дверь. В затемненном из-за задвинутых раздвижных окон номере ее ожидал сидящий на шикарном футоне, набитом самой мягкой периной во всей Японии, человеческий силуэт с горящими, словно бриллиант на свету, во тьме глазами. Очи гостя были прищурены и, пускай девочка не могла различить этого, но она предполагала, что тот улыбается. Сёдзи за ней осторожно, едва слышимо, закрылись. «Привет, привет, юная красавица!» Приятный для ушей голос разлился по помещению вновь, и его обладатель через несколько мгновений поднялся на ноги. Девица, разумеется, уже видела его и знала, что он выше ее, однако в такой обстановке это выглядело угрожающе. Как будто гипнотизирующие ее яркие радужные зеницы красовались кошачьим зрачком внутри них. Именно это, помимо чудовищной бледности, и смутило Кёку, когда та в первый раз встретилась с клиентом постоялого двора своей семьи. Вернее, в тот миг ей показалось, что у мужчины были иероглифы вместо зрачков, которые после исказились, обратившись тонкими черными иглами. Это и напугало ее больше всего. Она попыталась списать это на недосып, так как важный господин приехал посреди ночи, но что-то все равно не давало ей покоя. «Не будь такой скромной, подойди поближе». Обращаясь нежно, он словно лил из своего рта патоку. Лидер культа возвышался над своей собеседницей на целых 3 головы. «Да-да, господин», — опасливо ответила девушка. Она сделала несколько маленьких шажков вперед и, опустив испуганный взор в пол, протянула блюдце с чашкой Дауме. «Ох, чай!» Он пораженно, совсем по-детски ахнул. «Люблю чай. Большое тебе спасибо, Кёка. Названная содрогнулась, услышав свое имя. Неужели ее бабушка назвала ему имя своей внучки, или он мог его где-то услышать? Она точно не говорила. «Пэ, пожалуйста». Девочка поклонилась в пояс. «Давай-ка, присядь напротив. Поговорим», — бодро предложил мужчина, плавно усевшись обратно на футон, по-султански сложив ноги. То ли ему было скучно, то ли он слишком общителен, но девице это явно не было по нраву. Впрочем, она все равно послушалась и выполнила просьбу. «Какой вкусный у вас тут чай!» — тихо прощебетал Даума, не издавая при питье ни единого звука. «Так вот, ты когда-нибудь встречала ликарис синего цвета? Что?» Неожиданный и странный вопрос выбил ее из колеи, отвлекая от испытываемого психологического давления. «Нет, никогда такого не видела, только обычный, на кладбище. А вот один из моих последователей говорил, что видел такие цветы на чьей-то могиле. Наверняка она принадлежала особенному человеку». Речь его шла плавно, непринужденно, точно он совсем не ощущал того напряжения, которым еще несколько секунд назад полнилась его собеседница. Он чуть ли не лучился, когда говорил. «Правда?» – неверяще переспросила девчонка. Это крайне заинтересовало ее. Она всегда любила в детстве послушать сказки от своей матери и страшилки про злых духов от бабушки. Последние ее пугали, но заставляли воистину ценить то убежище, что имеешь, ведь за стенами твоего собственного дома тебя всегда могли поджидать йокай. Она верила в сверхъестественное, несомненно. Без всяких колебаний ответил ей мужчина. «Я слышал, что голубая паучья лилия может вылечить любую болезнь». «Ах!» – девица изумленно ахнула. «Рёкон, постоялый двор в традиционном японском стиле. 101». Мукага хмурилась, оглядывая округу. Несмотря на то, что здесь был поросший и совсем запущенный сад, окружение все равно ощущалось убийственно запустелым. Словно все это убогий муляж, за которым прятали жестокую действительность. И это воистину было так. Какой человек вообще мог подумать, что здесь живет монстр-людоед, а поверить в то, что это чудовище с определенной периодичностью похищает детей, которых морит и пытает, а затем сжирает? Никто. Однако же испуганная маленькая девочка, что лежала на ее руках, являлась самым убедительным фактом присутствия здесь страшной нечисти. Малышка неверяще оглядывалась по сторонам, рассматривая окружение. Ветер колыхал ее засаленные жиденькие волосы, впалые глаза начали слезиться, то ли из-за этого же самого ветра, то ли из-за испытываемой радостной горечи. Очевидно, ей не верилось, что она в действительности, по-настоящему, покинула этот ад в четырех стенах. Член бесовской дюжины тоже не верила в то, какую глупость совершает. Откуда у нее только смелости набралось носить с собой подобного ребенка? Ее нужно поглощать сразу. Ведь если король демонов узнает, что у нее в руках был такой шанс, и она его упустила, он ее просто-напросто убьет. И тем не менее она ощущала себя так, словно эта девчонка является ее родственной душой. Она ей, по сути, и была. Застарелые шрамы на юном теле были много красноречивее, чем любые объяснения. Это стремление жить пробудило в ней оставшееся милосердие. Девушка, даже являясь жестоким они, умела испытывать жалость и сочувствовать, однако с таким же успехом она могла и погубить абсолютно невинного человека. Сделать это без капли сомнений, раскаявшись лишь после, словно заговаривая зубы незримому судье в попытке убедить того в собственной невиновности. И все же она чувствовала, понимала своим нутром, что если сгубит и это дитя, наплевав на их связь, пути назад уже не будет. Она не имела достаточно смелости для того, чтобы полностью отринуть человечность, стать чем-то совсем иным, непонятным, хаотичным и разрушительным. Ей хотелось сохранить все, как и было прежде, постоянно быть на этой потешной границе между жалостливой людской и мерзкой демонической натурами. Все-таки подобное кардинальное изменение личности и ориентиров, по ее мнению, тоже можно считать за, пускай и своеобразную, но смерть. Ребенок в белоснежных девичьих руках засопел уже через несколько минут. Людоедка старалась сохранять безразличие, но внутри испытывала даже некоторую зависть, периодически косясь нелюдскими глазами на свою легкую ношу. Когда она вообще последний раз уставала, девушка и позабыла, что это значит, сладко заснуть после пережитых трудностей и набраться новых сил, ведь ее собственные никогда не иссякали после обращения. Пока демон полностью не истратит чужие духовные силы поглощенных им жертв, то никогда не познает, что такое усталость. Это не говоря уже об их собственном запасе выносливости, что даже без поедания людской плоти превышал все мыслимые, немыслимые и адекватные пределы. Некоторые особенные люди и вправду способны быть сильнее, чем определенные они, но даже слабейший представитель последних будет обыкновенно, для сильнейшего смертного неутомим. Мукага направлялась к своей ближайшей лёжке, где сможет выходить эту соплячку, а потом окончательно решить, что же делать с ней, раз убивать она девчонку не хочет. «Может быть, смогу передумать», — подумала людоедка. «Путь занял бы всего несколько часов, не заставь странное предчувствие опасности вздрогнуть демонессу». На ее виске проступил пот, и она, недолго думая, создала вокруг своей добычи воздушный левитирующий кокон, который теперь парил над землей. Ее руки освободились, и теперь она имеет возможность хотя бы защитить себя. Еще никогда до этого ее шестое чувство не било тревогу просто так. Девушка чувствовала напряжение, стоявшее в воздухе. На небе все так же сверкала луна и звезды, дул ветерок, однако все насекомые замолкли, точно не из-за нее, так как она умеет отлично скрывать свое присутствие. Неожиданно из лесной чащи донесся множественный волчий вой. Он был гортанным, сухим и хриплым, будто эти дикие звери никогда не пили и всегда болели. Это он. На девичьем лице отразилось отчаяние. Хайра. Нечисть сглотнула ком слюны, когда осознала, что произошло именно то, чего она и опасалась. Нынешняя первая низшая луна пришла за наследием своего бывшего товарища. Из-за деревьев показались черные, темнее ночи, силуэты гигантских псов. Они словно были сшиты из теней, и по всему их телу, точно вдавленные насильно, находились плоские глаза с концентрическими кругами. Темные зрачки в них дергались, бегали то туда, то сюда, оценивая окружение. Они скалились и утробно рычали на вторую низшую луну, пока та сжимала челюсть, но не отступала. «Возможно, я смогу его заболтать», — подумалось ей. «Мы не можем убить друг друга вне кровавого поединка, а мой воздушный барьер скрывает запах крови девочки. Должно получиться». Из тени дерева впереди демонессы вылезло мрачное очертание, напоминающее руку, следом показалось второе, а после и голова с туловищем, пока оттуда не выбрался целый демон. Высокий мужчина был одет в темное хари, его голову покрывала белая фуражка давно расформированной специальной полиции Синсенгуми. В его бесовских глазах плясала буйная жажда крови, а на физиономии широко ухмыляющегося душегуба появилось мимолетное недоумение. «Как там тебя зовут? Киёка, Мутума или Кагому?» «Как-то так, да». Девица, видимо, нахмурилась. Она ясно различила в этом тоне насмешку. Да ее же вообще ни во что не ставил этот высокомерный ублюдок. «Уж прости, имена выскочек трудно запоминать». Он брезгливо повел ладонью, наклонив голову на бок. «Ты мне, дрянь, лучше скажи, почему мое забираешь? Неужто в себя поверила? Если так, то я это быстро исправлю». Людоедка прикусила губу и посмурнела еще больше, однако большей частью это все, всего лишь показуха. Она пыталась выставить из себя ту, кто может дать сдачи условно равному противнику. Может, но никогда не нападет первой. Возможно, быть трусом. Приговор. «Я первая прибыла туда. Это все мое». «Да ты что?» Хайра неловко и смущенно распахнул рот, выпучив глаза. «Как же так?» Мукага еле удержалась от того, чтобы сделать шаг назад. По ее спине пробежали мурашки, а интуиция не давала покоя. Ее словно по голове колотили и, притом, крайне настойчиво. На всякий случай она уплотнила свою защитную технику вокруг малышки, не особо переживая именно за себя. Они это увидел и подозрительно сощурился, быстро сменив свои эмоции на лице. «А ты чего этот кусок мяса за собой таскаешь?» В его голосе прорезалось пытливое любопытство. «К себе несу. Мне стало скучно, буду пытать». Тут же ответила вторая низшая луна. Первый поднял задумчивый взор на небо, начав почесывать подбородок пятерней. Другую руку он упер в бок. Бледная дева напряженно следила за этой сценой еще несколько секунд, прежде чем Хайра смиренно пожал плечами. «Ну, господин отдал нам приказ», — сказал он, мирно улыбнувшись. «Раз ты первая, то ничего с этим не поделать, бывай». Он прикрыл свои глаза и поднял ладонь вверх, точно прощаясь. Однако же Мукага дико ощерилась и отпрянула, а ее воздушный шар последовал за ней. На бледной ладони мужчины проступила теневая клякса, из которой стремительно вылезла дуло мощной винтовки. По округе прокатился грохот выстрела, а за ним последовало еще целых 10 таких же. 102. Авторитет в обществе – крайне весомое преимущество. Люди с хорошей репутацией и большим именем всегда могли рассчитывать на чужое доверие, даже если они несли какую-нибудь околесицу. Например, про чудо-цветы, посланные самим небесным царством на земли смертных. Внимание всем! Великодушный господин Даума, лидер процветающего культа Вечного Рая, передал всем нам великую новость. Старая женщина стояла посреди узкой улочки, сложив ладони в рупор, чтобы ее могли услышать на других. Сами боги ниспослали нам невиданное чудо. Рядом с ней постепенно собиралась толпа. 10 индивидов через несколько минут превратились во все 20. Количество приходивших только росло. Позади своей пожилой родственницы, демонстрируя свою связь с ней, стояла смущенная Кёка. Она явно растерялась под таким количеством взглядов. Совсем юна, только недавно начала перенимать бабушкину мудрость. Паучья лилия голубого цвета. Божье испытание цветами достигло нашего захолустья. Люди, все мы должны немедленно броситься на поиски этого цветка. Божественное дитя поклялось своим творцом, пообещав, что даже за один единственный цветок будет исполнено абсолютно любое желание нашедшего его. Исцеление, богатство, вечная жизнь, все, что угодно. В глазах бабки блестели безумие и жадность. Она зазывала все новых и новых людей так, будто от этого зависела ее жизнь, но ничего, окромя алчности, ей не двигало. Выступив посредником между таким значимым человеком и здешним народом, она и сама сможет выловить парочку детенышей тигра. Глупость какая-то. Из толпы раздался возглас. Очевидно то, что даже таким известным на весь городок держателям постоялого двора не поверит просто так. Людям нужны доказательства. Я согласен. Кто-то поддержал первого. А я вот ночью не спала и видела, как к нам заезжал роскошный экипаж. Бросила какая-то женщина. Вдруг, это и был лидер культа? Послушайте. Губы старухи затряслись от негодования, и оба века задергались, когда она истерично рявкнула. «Коли не верите, так сами сходите проверить. Даума сама до сих пор находится в рёкане нашей семьи Кумамацу. Нет здесь никакого обмана. Достопочтенный сам разъяснит все тем, кто не верит». Люд заволновался, это было уже совсем другое дело. «Ну, чего там?» Молодая девушка дернула за рукав серой потрепанной рубахи своего не менее юного мужа. «Правда все это?» «Да, как и говорили другие». Несколько рассеянно, уже находясь в своих мечтах, повествующих об исполнении желаний, ответил парень, под конец зачарованно добавив: «У него такие необычные глаза, никогда таких не видел». Люд вновь загудел, кажется, пытаясь выбрать еще одного добровольца, который попадет на прием к достопочтенному лидеру культа Вечного Рая. Однако этому помешала уже известная старуха. «Сколько можно, люди? Ну не глупцы же вы, очнитесь. Уже 5 получили один и тот же ответ. Так чего вам не хватает? Неужели вы настолько высокомерны, что даже считаете божественное дитя лжецом? Никто из нас не достоин его лжи. Имейте совесть». Скопище из 40 с лишним человек затрепетало. Разумеется, всем здесь хотелось для себя чего-то большего. Кто денег, а кто любви и счастья. Месть, сила, шансы, таланты, возможности и статус. Почти каждый человек имел в своей душе темное сокровенное желание, которое он никогда не выдаст ни одному знакомому. Даже некоторые взрослые, точно дети, желали в скучной серости собственной бедности и скудной судьбы узреть что-то невероятное, что-то, что способно помочь им. Иногда именно так рождается вера. Кёка ошеломленно наблюдала за всей этой толпой и не могла поверить своим глазам. Неужели ей и правда не снилось то, что она видела? Всего лишь один человек и вправду способен так всполошить кучу себе подобных, неподобных. Она одернула себя и стыдливо опустила взгляд, мило порозовев щечками. Он обаятельный и милый, а его глаза очень красивы. Девчонка и сама не различила момента, когда ее испуг и недоверие трансформировались в нечто совсем другое. В течение короткой приятной беседы она вдруг обнаружила, что бледный лидер секты ее уже не отталкивает своими странностями. Ведь и в самом деле, он же не просто так прозван посланником самих небес. Он и не обязан походить на человека. Его образ был великолепен. Он нежен, аккуратен и вежлив, пускай порой его поведение и кажется обескураживающе некультурным. Так, как он, общались только с ближним кругом. Выходило, что абсолютно все люди, близкие его сердцу. Какой он добрый. Девичьи беленькие пальцы неловко переплелись. Тем временем ее старшая родственница распределяла людей на группы, а самые ответственные и подходящие по профессии их возглавляли, порой помогая больно инициативной женщине в организации быстрой поисковой структуры. Кёка бродила по лесу, а рядом с ней еще 4 представительницы прекрасного пола. Пусть никто и не просил ее идти на охоту за голубой паучьей лилией, но она сама не могла усидеть на месте, вспоминая тот радушный взор своего нового знакомого. Каждый такой момент заставлял ее ребра сотрясаться от уханья сердца. «Я влюбилась, как есть влюбилась», — подумала она, следуя по тропинке. Во время организации групп всем были даны наводки на людские захоронения. Звучало, конечно, жутко, но далеко не каждый комиславился своей добротой и святостью. Но, вполне было такое возможно, какой-то добрый бог мог одарить останки особенного человека своим вниманием. Даума сказал ей, что вся суть испытания с цветами – передача их ему лично в руки. По его словам, он должен был преподнести их обратно конкретно одному богу, что, по-видимому, здесь их и оставил. После этот Ками исполнит любое желание прошедшего испытания. Сребровласый делал особый акцент на слове «любое», в такие моменты упорно смотря ей прямо в глаза, будто в душу. «Любое», он же говорил «любое», подумала она, пусть это и нагло, но он же не будет против, если я пожелаю, чтобы небеса связали нас узами любви, он так мило со мной общался, нужно только найти этот цветок. Кумамацу-сан, внезапный окрик самого молодого члена группы, которой было всего 11, заставил названную вздрогнуть, когда ее вероломно вырвали из собственных фантазий. Как ее вообще отпустили сюда, она же совсем малышка, мысленно воскликнула Кёка, нервно добавив уже голосом, да-да, что такое, а когда мы прибудем к кладбищу, ребенок невинно захлопал глазами, будто ей довелось говорить про зеленый лук и красивых деревянных кукол, а не про место, где покоятся мертвые, не спрашивай глупостей у Кумамацу-сан, будь более уважительна, женщина лет 20 с хвостиком ответила за обозначенную, отругав девочку. Та насупилась и виновато опустила голову. Кёка же, в свою очередь, странно хихикнула, когда поняла, что прямо сейчас передвигается со своими вероятными соперницами за голубую паучью лилию. Детеныши тигра, в данном случае, это большой куш. Выражение отсылается к японской пословице. 103. Спиной Никита прислонился к дереву, ногу он закинул на другую, осмотрел вниз. Он следил за снующими муравьями возле плотно запертой на ночь колонии. По-видимому, это были разведчики вражеского муравьиного селения, чьи обитатели решили поживиться чужими личинками. Какие забавные, будто уменьшенная и до предела упрощенная модель человечества. Усмехнувшись своей мысли, Ханаровский поднялся на ноги и повернул свою голову в определенном направлении. Раздавались цокот копыт о землю и звуки пыхтения коней. Очевидно, к храму культа Вечного Рая приближался экипаж с важной персоной. А если учитывать то, что это происходит в ночное время суток, то все становится очевидно. Парень подозрительно прищурился, приехали уж больно быстро, даже 10 дней не прошло, не так спешно, как ожидалось бы, зная Даума о нападении на свой культ, но и не столь долго, как если бы ни о чем не подозревал. Нелюдь предполагал, что вторая высшая луна занимается поисками голубой паучьей лилии. Нашел или нет, спросил сам себя юноша. В любом случае, даже если что-то и нашел, то менять что-либо поздно. При таком варианте он бы уже передал цветок через ту девушку с бивой. Он находился в 500 метрах от кареты, специально для того, чтобы его не засек демон. С помощью эхолокации юнец уже выстраивал для себя общую картину мероприятия. Лидера секты прямо сейчас встречали переволнованные главные слуги, а также заведующий финансами культа, если судить по одежде. Пора с этим заканчивать. Венец эволюции сосредоточился, локализовал местонахождение нужной ему цели. На этот раз он должен закончить все сразу. Уже собиравшийся определить состояние Даума, идеальный симбиоз неожиданно почувствовал, что ему стало холодно. Ему стало холодно. Ошалело распахнувшие глаза нелюдь уставился на то, как к нему несется с сумасшедшей скоростью буран, полный ледяных лезвий, что вращались по спирали. Безумная вьюга сносила, замораживала, кромсала на своем пути все деревья и приближалась без какого-либо звука. Эта атака была быстрее, чем звук. Основной поток еще даже не коснулся его, а ему уже стало прохладно, словно он был обычным человеком, который решил погулять поздней осенью без теплой одежды. Если же нечто подобное тронет его, то он даже адаптироваться не успеет. Он мог бы уцелеть, будь в его теле солнечный металл, однако это другой его организм. Не страшно, это очень медленно. Человек-вирус воспринимал несшийся к нему поток мороза едва ли не как запечатленный на фотографии кадр, настолько тот был медленным для его динамического зрения, когда то использовалось на весь потенциал. Отпрыгивая со своей бывшей позиции, где планировал атаковать, Он думал одновременно о нескольких вещах. Где теперь мог находиться демон? Как так вышло, что они узнали о его присутствии, когда он так далеко? И что теперь делать? Построенная эхолокацией карта все еще оставалась в его уме, но уже была бесполезна, так как людоед со своей скоростью может преодолевать километры чуть ли не мгновенно, а построению новой разведки обстановки мешает как раз-таки поднявшийся в окружении безумный гул. Никита обеспечил такое расстояние как раз из-за информированности о том же Аказе и Мудзане. Если первый мог обнаружить что-то неладное на расстоянии в сотню метров, то Кибуцудзи – на десятки километров. Различие колоссально. Из этого он предположил, что разница между третьей и второй высшей лунами будет велика. Но почему настолько? В воспоминаниях Мудзана и его свиты была информация о том, что разница между шестой, пятой и четвертой высшими лунами не столь велика, как между первой троицей, однако он даже не представлял, что их показатели разнятся в такой степени. Он намеренно взял значение, которое в пять раз выше, чем у Аказы. Очень жаль, что этот Кибуцудзи не имеет представления о том, какова конкретная разница между его подчиненными. Подумал он, сумасшедшая буря оставила широкую просеку. Замороженные листья деревьев осыпались на землю светло-зеленым крошевом, по земле стелилась таинственная дымка. Парень стремился услышать в этой устрашающей тишине хоть что-то, но ничего не выходило. Даже тех, кто встречал Дауму, больше не было. Какой-то трюк или он просто их сожрал, проскочило в его мыслях. Он был напряжен, а потому установил точку внутри себя, возведя над кожей своеобразный силовой невидимый барьер. Пока у него не иссякнет биомасса, защита не исчезнет. Главное, менять форму в соответствии со своими действиями, а то он даже пошевелиться не сможет. Стоило ли ему вообще ожидать нового выпада противника, или это был такой способ минуть предстоящую встречу и избежать атаки? Позади нелюдя раздался неожиданный перезвон льда, и тот, мгновенно реагируя на него, с разворота уже метился во вражескую голову тыльной стороной кулака. Бриллиантовые зенки противника превращались в размытую радужную световую линию из-за его скорости, а сам лидер культа одним из своих боевых вееров намеревался попасть в шею Ханаровского. Раздулся хруст, и вибрации породили странный звук, словно бы остатки второй высшей луны запели. Разбитый ледяной клон раскололся, нижняя его часть распустилась трещинами, демонстрируя свою истинную, не из плоти и крови, натуру. Нелюдь даже не удивился, он этого и ожидал. О такой технике этой твари третий ранг и их король не знают. Недавно изобрел, или считал, что ему никогда не понадобится ее применять. Вновь в его уши хлынула тишина. Если все и дальше так пойдет, то ему даже не придется трансформировать свои мышцы, и он сможет позволить себе не тратить биомассу лишний раз. Демонический запах до него не доходил, и лишь морозный воздух посещал его муляжные легкие. В следующую секунду ему что-то привиделось на краю зрения, и юнец тут же вскинул голову вверх. В свете луны он увидел, как вниз, прямо на него, падает прозрачный силуэт, напоминающий ребенка. В своих ручках тот держал маленькие веера, размахивая которыми, нагонял воздух. Вздрогнувший нелюдь тут же вернул взгляд на то, что происходит прямо перед ним. Такие же порождения демонической крови, не издавая абсолютно никакого присущего нечистивой магии запаха, взмахами рук за один миг выстраивали возле себя монументальные, величественные и огромные статуи бодхисаттв, все одинаковые, не меньше 20 метров в высоту. За долю мгновения святые и возвышенные образы начали вздымать свои холодные руки вверх, а венец эволюции оказался в воздухе. Прыгнув на титаническую высоту, он перемахнул преграду из ужасающих ледяных скульптур с более чем двукратной разницей в высоте без каких-либо проблем. Сзади раздался громогласный грохот, сверху неслась бесшумная холодная смерть, новый буран. Все еще находясь в воздухе, Никита начал превращать собственные руки в хлысты. По его конечностям завились, точно змей, темно-багровые жгуты, а вместо кулаков появились крючковатые лезвия с бесчисленным множеством зазубрин по их бокам. Приземлившись на обледенелую землю, Ханаровский взмахнул двумя хлыстами, и те размылись из-за собственной устрашающей скорости. Каждое мгновение раздавались пугающие хлопки. Многочисленные статуи, а их было всего 10, рассыпались на части, словно были сделаны из пластилина, а не прочнейшего льда. Даже такое маленькое и неприспособленное для рассечения лезвие на хлыстах выполняло свою работу отлично. В это же время вниз, на то место, где ранее был идеальный симбиоз, опустилось буйство из безмерного количества льдинок и холодного воздуха. Все ледяные дети уничтожены, вновь на эту замерзшую землю ступила тишина. Более монстр себя не проявлял, скрывшись окончательно. 104. В крепости бесконечности было беспокойно. Сколы, разрезы, кратеры, рассеченные здания, платформы и многочисленные обрушенные столбы с домами. Один из источников всего этого беспорядка прямо сейчас преклонял колено перед королем демонов, что восседал на шикарном красном кресле. Первая высшая луна Кокушиба, второй источник всех начавших затягиваться разрушений вокруг, сидел в Сыбза, как и его беспокойный товарищ Дума. Последний находился рядом, улыбался и вызывающе покачивался из стороны в сторону, словно какой ребенок. Кибуц Удзимудзан не обращал на это внимания. «Я отдавал приказ избегать встреч с этим Йокаем любому из вас. Объяснись, Дума». Чрезвычайно бледный мужчина был хмур. «Это была разведка боем, господин. На самом деле мне ничего не угрожало. Лидер культа Вечного Рая, уже брошенного им в настоящем теле, все так же ухмылялся. Прародителя не прищурился. Именно за это он не испытывал ко второй высшей луне, несмотря на всю его пользу, каких-либо симпатий, Дума не чувствовал перед ним абсолютно никакого страха. Запугивать или пытаться вызвать у него хоть какие-то эмоции было бесполезно, тот вообще ничего не испытывал, кроме какой-то странной преданности ему, своему королю. Но что ему эта верность? Третий сильнейший демон отличался еще и своим непревзойденным потенциалом. Он выделялся своей любовью нести чушь про некую пользу от приоритетов поедания именно девушек из-за большого роста демонической мощи, однако факт состоял в том, что особой разницы и не было, просто сам нечестивец рос в своих возможностях до безумия быстро, быстрее первой высшей луны, еще и обещая перегнать чудовищного мечника в ближайшие 5 десятилетий, а это о многом говорило. Мало того, Мудзан с затруднением читал хоть какие-то мысли своего подопечного, так как тот думал о чем-нибудь поразительно нечасто, действуя нередко лишь на основе своих интуиций и огромного опыта общения. При этом он, что контрастировало с редкими мыслями, был умен, крайне умен, хитер и проницателен. Выходило так, что о чем-то думал он только, за редкими исключениями, в боях или вынужденно. Кибуц Удзи не ценил этого. Он опасался хитрецов и ненормальных. Он опасался тех, от кого своей обыденностью отличались простые люди и такие же обыкновенные демоны, над которыми он бескомпромиссно возвышался. Он – стихийное бедствие, тайфун, смерч, цунами, извергающийся вулкан, на выбор глупца, что посмеет разозлить этого мужчину или встать у него на пути. Им приходилось мириться или умирать, другого дано не было, и Дума, в свою очередь, мирился. Однако прямо сейчас, смотря в недовольные красносливовые глаза без какого-либо страха, он улыбался. Он спокойно и мирно, даже не дрожа, восседал перед ним, воплощенной катастрофой, будто находился у себя дома и не нес сумасбродной чуши о том, что посмело слушаться собственного короля, пускай даже и с пользой для дела. Именно за это к нему зачастую испытывали лишь негативные эмоции все здесь присутствующие. За то, что он был столь беззаботен, без сомнений нарушая любые границы дозволенного и оставаясь при этом безнаказанным. Его не было смысла карать, он не исправится, да и что толку выпускать свой гнев на бесчувственную холодную льдину. Импульсивного прародителя демонов что-то подобное, разумеется, не остановило бы, но этот людоед был неоценим в своей пользе. В небоевой обстановке от него толка было даже больше, чем от Кокушиба. В привычке Мудзана входило стремление поощрять тех, кто полезен, позволять им больше. Это именно такой случай, даже если по силе и формальностям Дума совсем не равен первой высшей луне, то по привилегиям отставал незначительно. Даже в таком случае, противиться приказам своего господина просто непростительно. 6 нечеловеческих очей, из-за которых первая высшая луна чем-то напоминал паука, переместились на мягко и доброжелательно улыбающегося Дауму. Аказа, в свою очередь, перевел холодный взгляд на товарища и молчал, но эти его действия были намного красноречивее всяких слов. Очевидно, в кровавой битве он желал разорвать Серебровласова, а затем поглотить, окончательно убив. Жаль, что подобное сейчас недопустимо, и пока что он не имел достаточных сил. Пока что, я имею весомые результаты, как у Шиба Дона. Пожалуйста, не будьте столь жестоки к своему товарищу, ха-ха. Еще шире ухмыльнувшийся сектант по-детски посмеялся и прикрыл глаза. Не отводящий жуткий взгляд от высокомерного людоеда демон ничего не ответил, но активно зашевелившиеся бугры и жилы на его ножнах из плоти ярко демонстрировали гнев их хозяина. «Говори». Алаки к этому моменту успокоился, испытав ощутимый интерес. «Да», — довольно откликнулся обладатель бриллиантовых зениц. «Я узнал, что он обладает непревзойденно развитыми чувствами, но пока что я уверен только в его слухе, зрении и обонянии. Вероятно, именно чем-то из первого и последнего он и узнал о слабости Хантингудона. Помимо этого, Йокай превосходит предполагаемый нами ранее контроль над своим телом, находясь где-то на уровне высших лун, скорее всего, даже выше. Его грубая сила чудовищна, но скорость, между прочим, его скорость абсолютно такая же, какая была и у вас, когда мы проводили с вами кровавую битву. Аказадона, названный, вздрогнул, ошеломленно раскрыв глаза, зрачки первого ранга бесовской дюжины сузились, а Кибуцудзи, видимо, посуровил. У всех у них появилась одна догадка. Это могло бы быть совпадением, но с учетом других обстоятельств я думаю, что он способен копировать физические характеристики. Особенно учитывая то, что он внезапно ускорился в вашем с ним бою, Аказадона. Даума не прекращал подначивать обозначенного. Также он устроил на меня засаду. Йока имеет некую связь с истребителями, однако те не знали обо мне все. В частности, они навряд ли представляли, где я находился большую часть времени. Я был в этом уверен, однако с учетом того, что в нем есть солнечный металл, и он знал, где меня искать. Рядовые демоны не могут раскрывать важную информацию про низших и высших лун. Гёкка Дона, Дакичан и Гютаракун не стали бы этого делать ни под какими пытками, поэтому я думаю, что он в какой-то форме умеет забирать чужую память.